Поезд шел медленно и неторопливо. Разве что каждому столбу не кланялся. Через 4 часа мы добрались до магистральной ветки и промежуточной станции, где наши вагоны загнали на запасной путь и лишь спустя 2 часа прицепили к составу, следующему в Вустер. В город прибыли вечером. Сначала за окнами появились лачуги бедноты, черные, покосившиеся от времени развалюхи. Потом, ближе к черте города, начались рабочие кварталы, заставленные длинными бараками, а затем, как-то совершенно неожиданно, поезд подошел к большому и красивому зданию. На всю дорогу ушло чуть более 1,5 суток. Что можно сказать про Вустер? Это большой город с населением под 150 тысяч человек. Центральный железнодорожный узел на западном побережье. Морской порт, речной порт и вообще Мекка для людей, решивших круто изменить свою жизнь или, по крайней мере, разбавить ее приключениями. Горожане, уж и не знаю по какой причине, убеждены, что именно здесь начинается путь в дикие и опасные земли. Но думают и ладно. Если им так хочется, то я не против. Может быть потому, что севернее Вустера проходит граница между королевскими землями и округами Брикстоун и Ривертаун, которые, как вам известно, входят в состав ТИАС на правах Федерации и пользуются заслуженной славой фронтира. Уже начинало темнеть, и на привокзальной площади зажигали фонари. Прекрасно помню то чувство, когда впервые попал в Брикстоун. Стоял и хлопал глазами от удивления. Сейчас эта ситуация повторилась, только удивление было побольше. Представьте, огромный город с извозчиками, конками и самобеглыми экипажами, на которых раскатывали богато одетые люди. Здесь есть чему удивляться. Гранитные мостовые и привокзальная площадь добили меня окончательно. Прямо перед зданием вокзала стоял памятник неизвестному деятелю. Может, основателю города, а может, неизвестному новатору, который первым предложил смешивать виски с содовой. Ну уж точно не королю Тияса. Как-то плохо себе представляю самодержца в широкополой шляпе и с длинноствольным ружьем на плече. Толпы людей, повозки, двухэтажные экипажи. Голова кругом. Это статуя Сэмюэля Вустера, перехватив мой взгляд, пояснил Марк. Первопроходец? И основатель города. Экий он, холеный. Что ты имеешь в виду? Удивленно заломил бровь Брэдли. Сомневаюсь, что он добирался до этих мест в сюртуке и галстуке. Скорее всего, мистер Вустер был грязный как черт, голодный, в изорванных сапогах, а его усы не были так изящно подкручены вверх. И думал он не о том, что здесь заложит город, а о хорошем ужине, теплой кровати и какой-нибудь шлюховатой бабенке из обоза. Талицкий, ты, как всегда, прав, оглушительно расхохотался Марк и хлопнул меня по плечу. Пошли! Надо найти какую-нибудь гостиницу. Мы, конечно, не первопроходцы времен Сэма Вустера, но хороший ужин нам тоже не помешает. До гостиницы добрались на извозчике. Мы выглядели как законченные провинциалы, и портье с весьма напыщенным выражением лица заявил, что конюшни в гостинице нет. Да, именно так. Нет-с. Не предусмотрено-с. Не построили. Видимо, седло, которое мы притащили прямо к его конторке, сделали свое черное дело. Мы с Марком не стали расстраиваться и заверили служащего, что как-нибудь переживем этот недостаток. Сняли 2 номера, поужинали и завалились спать. На следующий день проснулся около полудня. Принял ванну, позавтракал и отправился искать Марка. Нашел. Брэдли, судя по количеству пустых бутылок, еще и не ложился. Марк, ты решил выпить все гостиничные запасы? Уйди, Талицкий. Ну-ну, неплохо для старика. С какой радостью пьем? Алекс, уйди. Черт о тебе лысого, старый ты пень. Марк даже замер от удивления. Замер и молча уставился на меня. Было видно, что он, несмотря на изрядную порцию бренди, пытается понять, с какой радости Алекс Талицкий нарывается на неприятности. Не придумав ничего хорошего, он тяжело вздохнул и уставился на столик, где лежал револьвер Фоули. Я хмыкнул и, подойдя к двери, подозвал коридорного, который скучал на своем посту. Паренек подбежал и замер. «Да, сэр?» «Будьте любезны, «Принесите несколько ведер снега. Желательно чистого». «Снега?» — не понял он. «Я что, невнятно выразился?» «Нет, сэр. То есть хотел сказать, я все понял. Конечно, сейчас все будет доставлено». «Брысь!» — я подал ему монетку и усмехнулся. Снег принесли через 5 минут. Я забрал ведра и закрыл дверь. Снег отправился в ванну и был слегка разбавлен холодной водой. «Да, это не холодный душ, но для Брэдли сойдет». Вернулся в комнату, вытер руки полотенцем и демонстративно кашлянул. «Вставай, Марк! Тебе надо немного освежиться». «Черт бы тебя побрал, Алекс!» «Обязательно!» «Какого дьявола тебя не пристрелили?» «Досадно, но мне повезло. Давай, поднимайся, а то снег растает». Марк Брэдли посмотрел на меня и вздохнул. Потом поднялся и отправился приводить себя в чувство. Пока он бронился в ванной, я вышел в коридор и попросил принести кофе. Коридорный, в надежде на очередную монетку, моментально испарился. Марк вышел через 15 минут. Красный, но изрядно протрезвевший. Он покосился на меня, потом налил себе кофе. «Итак, мистер Брэдли, с какой такой радости вы напились?» «Талицкий». «Не собираюсь лезть тебе в душу, Марк, но ты собрался напиться в одиночку, а это не самый хороший знак». Марк сморщился, будто раскусил лимон, и кивнул на трофейный револьвер. «Вот». «Ну?» «Револьвер Фоули. И что?» Я взял его в руки, чтобы рассмотреть повнимательнее. На тыльной стороне рукояти виднелась полустертая гравировка. «Моему брату Уильяму Фоули. С любовью, Л.Б.» Я непонимающе хмыкнул и посмотрел на Брэдли. «И что это значит?» «Это значит, Луиза Брэдли. Моя жена. Бывшая». «Погоди. Твоя жена — сестра Билла Фоули?» «Его младшая сестра». «Ничего себе!» Марк пил кофе и молча курил. Я не хотел лезть ему в душу, поэтому прихлебывал кофе и рассматривал заснеженную улицу за окном. Возникло такое чувство, что смотрю черно-белый фильм времен Чарли Чаплина. Неожиданно Марк начал рассказывать. «Мы выросли с Биллом Фоули в одном городе. Маленький городок на юге, насквозь пропахший лошадиным потом. Чуть больше нашего Ривертауна. Тихий, спокойный. Драки, если и случались, то пару раз в месяц, когда парни выясняли отношения на танцульках. Семья Фоули жила на соседней улице. Их Билл всегда был непоседой. Из таких людей получаются или политики, или преступники. Разница, как сам понимаешь, небольшая. Со временем он стал помощником шерифа. Я тоже устроился на эту службу. Должность не пыльная, а учитывая тамошние нравы, мы откровенно бездельничали. Начал ухаживать за его сестрой, Луизой. Через год мы поженились». Было видно, что ему тяжело это рассказывать. Тяжело, но необходимо. Поэтому я просто сидел и слушал эту исповедь. Марк говорил медленно, взвешивая каждое слово. «В число наших служебных обязанностей входила перевозка денег из банка. Служба шерифа, как правило, такими вещами не занимается, но в нашей глуши и разбойников-то не было, чтобы нанимать дополнительную охрану. Деньги возили один раз в месяц. Простая и необременительная прогулка в соседний городок, где находилось отделение Вустерского коммерческого банка. Возница, банковский клерк и кто-нибудь из помощников шерифа. В тот день я должен был сопровождать этот груз, но у Луизы начались роды. И Билл сказал, чтобы будущий папаша не переживал на службе, а сидел рядом с молодой женой. Мол, он подменит меня и подберет подходящий подарок для новорожденного». Что было дальше? По дороге на них напали бандиты. Были убиты кучер, банковский служащий, а Билл Фоули ранен в бедро. Деньги, разумеется, исчезли. Приличная сумма, около 30 тысяч марок. Пока наш герой отлеживался в постели и принимал комплименты от восторженных дамочек, прибыли детективы, которых нанял банк для расследования. Глупые парни, которые только и умели что стрелять. Они развили бурную деятельность, но ничего толком не выяснили. Почти не выяснили. Единственное, до чего они додумались, что не было никакого бандитского нападения. Небольшую часть денег нашли в нашем офисе. Они были спрятаны в тумбе письменного стола, за которым работал шериф. Он был арестован по обвинению в инсценировке ограбления. Ну да, конечно. Одинокий старик, который вечно сидел в долгах, но часто мечтал, что однажды станет богачом и уедет к своей дочери, чтобы нянчиться с внуками. Неужели никто не заступился? Город был в шоке. Шептались, делали большие глаза, удивлялись, но никто и пальцем не шевельнул, чтобы как-то поддержать старика. Дело пахло виселицей. Эти детективы даже не думали работать. Их запала хватило лишь на то, чтобы обвинить невиновного. Я был против. Излазил все окрестности. Погода стояла сухая, и мне повезло. Нашел похищенные деньги. Это сделал Билл Фоули? Да. Когда город узнал, что деньги вернулись в банк, Уильям бежал, а семья Фоули... Их презирал весь город. Моя жена обвинила меня во всех этих бедах, забрала дочь и уехала с родителями в Вустер. Я, как понимаешь, тоже не смог там оставаться. Отправился на север и поселился в Брикстоуне. Потом узнал про шерифа Ривертауна, который занимается грязными делишками. Дальше ты знаешь. Ну и дела. Я должен с ней встретиться. Надо ей сказать, что я все-таки убил ее родного брата. «Когда ты собираешься на встречу?» — спросил я. «Завтра, в полдень». «Схожу с тобой». «Зачем?» — дернул бровью Марк. «Ну как? Ведь не на улице вы будете разговаривать, не так ли?» «Разумеется». «Вот и посижу где-нибудь в сторонке, чтобы прикрыть тебе спину». «Думаешь, мне будет легче?» «Нет, не будет. Но хоть какая-то поддержка, хоть и незримая». Он помолчал, потом потушил сигару и поднялся. «Ну чего застыл, Талицкий? Пошли сходим в порт. Надо разузнать о какой-нибудь лоханке, которая пойдет в Форт-Росс. Я не собираюсь вечно сидеть в этом Вустере».